Саянский император. Пролог. Две души, наконец-то вместе. Трагедия постигла землю Камброзию, страну, которая когда-то стояла на вершине мира. Крики мольбы и агонии можно было услышать даже в глубине императорского дворца. Название «Императорский дворец» было бы преувеличением. Название «Империя» давно стало шуткой в ушах мира, лишь пережитком забытой славы. Действительно, шутка. Кто бы мог даже научить, что страна, называющая себя империей, будет загнана в угол княжеством, эрцгерцогом и королевством. Слава династии, когда-то объединявшей этот континент, была запятнана до основания. Величие в родословной трудно поддерживать, но посредственность подобна чуме. Как только поколению будет нанесено поражение, не будет выхода для последующих. Примеров было множество. Царская династия, французское королевство, османские султаны, осажденные мощью союза трех врагов, земли были брошены в бушующем пламени войны, миллионы порабощены, миллиарды ушли, женщины насиловали, морили детей голодом, ели трупы своих единственных родственников, чтобы выжить. Поистине жалкое зрелище, феноменальная шутка, отчаяние, смерть и запустение нависли над землей. Императорский дворец и столица, последний бастион сопротивления, также потеряли всякую волю к борьбе. Солдаты, находившиеся в осаде 3 месяца, уже потеряли все, за что воевали. Их жены продали себя за предложенный им кусок хлеба. Их дети умерли от болезни и голода. Их народ был растоптан. За что оставалось бороться? Неужели смерть и порабощение хуже этого? Император уже оставался неподвижным на троне, ожидая, что грехи его предшественника обрушатся на него. Дворяне сбежали. Генералы и офицеры убили себя и свои семьи, так как исход, ожидающий их в живых, был намного хуже. Заказы больше не поступали. Все уже покинули империю. Его глаза все еще горели светом, он не мог смириться даже с малейшим поражением. Решимость отразилась на его лице, как будто сам мир был ему должен. Как главный герой Сёнэн, наследный принц был непреклонен, непоколебим, как будто он должен был выйти победителем из любого испытания. Его окровавленное тело, его одежда более разорванная, чем у всех присутствующих, дыры, рассекающие его живот, его правую грудь, его шею. Копья плотно проникали в его левое и правое плечи, он выглядел как самый несчастный человек в мире. И все же в этом запустении он сиял ярче всех. Человек, который все еще возглавлял эту страну. Человек, который даже в условиях безумия продолжал маршировать, как будто победа была в пределах досягаемости. Однако никто не знал о неудачах больше, чем он. Наследный принц был известен как худший в истории всей династии. Он был глуп, слаб, неграмотен, бездарен и безрассуден, совершенно непригодный для линейки. Если бы император был благословлен еще одним ребенком, его, без сомнения, заменили бы. И все же все, кто был рядом с ним, знали о нем одно. Единственное, что определяло его больше всего, это была железная воля. Если бы он был глуп, то проводил бы все свое время в библиотеке, читая день за днем. Если бы его тело было слабым, он перенес бы ад на тренировках, который заставил бы даже Майта Гая покраснеть от стыда. Если кто-то выучит что-то за 10 минут, ему понадобится 100 часов, чтобы это понять. Если человеку нужно 10 месяцев, чтобы стать сильным, как скала, ему потребуется 10 лет. Все в нем с головы до пят было посредственным. Но в его сердце было одно стремление. Его непоколебимая воля, снискавшая ему презрение всего королевства, была единственным, что удерживало эту империю вместе. В одиночестве, выпрямив спину, глядя на своего объекта, вспоминая друзей, которых он потерял в этой резне, затем, столкнувшись с миллионами солдат, осаждающих все, что ему было дорого, он закричал голосом, который, казалось, пронзил небеса. «Я, Малевега, буду сражаться с сотней, если сотня столкнется со мной, буду сражаться с тысячей тысяч, если столкнется со мной, и буду сражаться с миллионами, если миллионы столкнутся со мной. Чего боятся моих людей? Это только смерть». Его хрупкое, дрожащее тело контрастирует с его мощным голосом, делая его похожим на мышь, кричащую в шторм. Но даже это перестало работать. Все воины на его стороне смотрели вниз, монстры по ту сторону стен хихикали. Все высокопоставленные чиновники и генералы смотрели на человека только с величайшим восхищением. Все они думали об одном и том же. Это был уже 17-й раз, когда этот мальчик пережил смерть. Он был ничуть не сильнее среднего лейтенанта, но только его воля все еще двигала его телом. Это было не что иное, как чудо. Но даже чудеса не смогли спасти это богом забытое место. Увидев, что даже львы перестали рычать, Нила Лай, генерал Альянса, решил, что пришло время стереть это место. Не более чем через 2 дня империя Каброзия станет лишь пережитком прошлого. Позади принца подошла красивая фигура, цветок, не имеющий ничего общего с полем битвы. Ее голос, знойный, как капли меда, раздался за его спиной. «Старший брат, к тебе призывает император». Ее глаза смотрели на тощую спину противоречиво. Была надменность, презрение, но с оттенком уважения и даже страха. Даже с тех пор, как Лина Вега была молода, она ненавидела тот факт, что она женщина. Она была племянницей императора, но, поскольку она была девушкой, независимо от ее военных заслуг, литературных талантов, выдающихся боевых искусств и интеллекта, она никогда не обсуждала трон. Вместо этого это был этот мусор, которому по простому факту рождения было дано все. Глядя на трон, она всегда думала, что для нее это само собой разумеющееся, заслужить это, но никто даже не упомянул ее имени. Она ненавидела этого человека от всего сердца, она ненавидела его. Тем не менее, глядя на его фигуру сейчас, глядя на отчаяние, охватившее даже людей, она тоже подняла глаза, совершенно не затронув этого человека. Уважение выросло в ее сердце, и теперь впервые и, вероятно, в последний раз она назвала его старшим братом. Мали, не обращая внимания на все это, только счастлив, что его дорогая кузина все еще была в безопасности, последовала за ней. Покинутый императорский двор, словно наложница, ожидающая никогда не наступающей весны, представлял собой печальное зрелище. Дверь тронного зала, отражающая окровавленный свет, парящий над столицей, казалась ржавой. В глубинах космоса, на очень знакомой планете Земля, азиатский континент, Дубай, на вершине Бурдж-Халифа, самой высокой из когда-либо достигнутых человечеством, стоял человек, созерцая это сокровище у себя под ногами. Этот Дубай был в ночи. Прекрасная ночь, великолепные небоскребы, поистине чудо. Человечество действительно пришло издалека. Он смотрел на ночной Дубай мертвыми глазами, но с легкой улыбкой на лице, ироничной улыбкой, дерзкой. Тот, который, казалось, насмехался над миром. Но он лучше всех знает, что означает эта улыбка. Это было насмешкой над собой. Посмотрите, чего добилось человечество. Подумать только, что когда-то я считал себя таким же великим. Депрессия была единственным значением этой улыбки. Звуки продолжали приходить и уходить, но ничто не могло оторвать его взгляда от пейзажа. Его мысли блуждали в далеких воспоминаниях. С нежного возраста Тарик всегда был одержим одной идеей, что делает мужчину великим. Александр Великий, Сулейман Великолепный, Наполеон Бонапарт, Цин Шин Лян. Он хотел быть таким великим человеком, не из-за амбиций, а потому что это было само собой разумеющимся. Поскольку он помнил, что всегда был умнее, сильнее, талантливее своих сверстников. Не в каком-то смысле эйдетическая память, суперкомпьютер, нет, больше в утонченном изящном превосходстве, которое казалось естественным, как текущая река. У него был непревзойденный ум, талант и мудрость, ему всегда все давалось легче, и это было для всего. Если бы супергений, который должен был произвести революцию в своей области, был бы склонен к определенному типу рассуждений, в противном случае это был его дар, это был дар, объединяющий понимание, анализ и исполнение. Это была своего рода общая близость, которая разделяла людей, которые не стоят на поле, а над другими. Но каким бы мудрым он ни был, он знал, что ему чего-то не хватает. Однако он предпочел проигнорировать это. По мере того, как маленький мальчик рос, он начал слепить всех вокруг себя. Учителя воспевали ему хвалу, но что-то его всегда беспокоило. Он ни разу не был первым в своем классе. Всегда был кто-то лучше, чем он. И это продолжалось снова и снова. Взрослея, он всегда был на шаг позади людей ниже его. Он не хотел использовать возможности. Он никогда не получит женщину, которая ему нравится. Он не получит работу, которую он хочет. Те люди, на которых он смотрел свысока, в конце концов превзойдут его. И величие, к которому он стремился, так и не дошло. Депрессия начала захватывать его, разочарование сменяло другое. Мужчина лет 30 стал оболочкой человека, не способного даже функционировать в обществе. Он вышел. Он отказался от амбиций. Он бросил любовь. Он перестал уважать себя. Он бросился на все, что могло успокоить его душу. Алкоголь, наркотики, сериалы, аниме, манга, веб-романы, игры. Все, что могло отвлечь его хрупкую гордость. В пьяном виде посреди улицы он встретил ее. Сильма Дани, они сначала пошли в среднюю школу, учились на разных факультетах в одних и тех же университетах и даже оказались на одном факультете. Эта женщина всегда была в его жизни. Ее свирепый и кошачий взгляд, казалось, проникал сквозь все. Больше всего он ненавидел ее взгляд. То, как она выглядела на него, всегда было таким, как смотреть на потерянного щенка. Она приземлилась ему плечом и усадила в ближайшем кафе. Посмотрев в ее знакомые глаза и с запретом алкоголя, он задал вопрос, который насмехался над собой. «Что пошло не так? Что со мной не так?» Услышав его, на ней появилась изящная улыбка, по-настоящему счастливая, как будто она все это время ждала, что он спросит. «Ничего не случилось. Ты должен был здесь оказаться, Тарик. Вы верите, что каждый неудачник – глупец без талантов. Я хотел быть великим. Я знаю, это было написано на тебе. Да, я тоже это знаю. Твоя проницательность может свергнуть страны. Твоя мудрость может заставить старых монстров покраснеть от стыда. Твой талант может заставить гениев возненавидеть себя. Тарик, я верю, что нет никого в мире, кто знает это больше, чем я. Эта дама даже более высокого мнения о нем, чем он сам. Но именно поэтому ты такой жалкий. Если бы ты был меньше, ты, вероятно, прожил бы прекрасную жизнь. Вам не хватает чего-то важного, и это калибр, характер великого. Вы преследуете свои цели не потому, что желаете их, а потому, что должны были достичь его. Ваша решимость, ваш драйв, ваш калибр полностью отсутствуют, и вы будете всегда быть. Так что же мне делать? Так легко оскорблять людей. Контент с живыми массами или... Она выпила из кофе и встала. Ты ведь знаешь конец, верно? Глядя на этот новый город, который он только что открыл, Дубай, его улыбка превратилась в смех. Спасибо, Сильма. Я уже знал это, но мне нужно было это услышать. Чтобы принять это, мне нужно было получить что-то еще, кроме похвалы, что я был неполным. Даже если мне не хватает драйва, даже если мне не хватает желания, величие всегда было единственным смыслом моего существования. Я не могу заставить себя отказаться от этого. Моя жизнь, какое жалкое существование это было. Прыжок был длинным, как будто он тянулся к чему-то вне его. Когда он спускался на высокой скорости, в его голове резонировала последняя фраза. «Если я буду неполным, где бы была моя вторая половина?» Пересекая бесконечные миры и вселенные в том, что раньше было империей Камброза, внутри тронного зала, все охватила тишина. Принц Ворона стоял на коленях, с каждой стороны его шеи по клинку угрожали казнить. Его лицо было суровым, но спокойным, как будто жизнь или смерть не имели для него значения. Он не отрывал глаз, глядя на своего дорогого отца, отдавшего приказ. В комнате рыдания становились все громче и громче. Две женщины плакали от всего сердца. Это были его младший двоюродный брат Шихразади и его мать Диврон. Старший брат, нет, отпусти старшего брата. Мой лев, мой принц, мой сын, ваше величество, отпустите его. Сбоку старшая двоюродная сестра Лина спокойно наблюдала за происходящим, блокируя ее сестру. Левый и правый служители устали, слишком устали, чтобы даже отличить хорошее от плохого. Они только подчинились. Затем Мали открыл рот с понимающей улыбкой на лице. Король, ему нужен кто-то, чтобы держать его. Женщины плакали, они знали, что это за проклятый предмет король. С самого начала династии король был самым большим секретом королевской семьи. На его мощи была построена славная империя, ее использовал основатель. Однако после окончания завоевания и смерти основателя ни один другой император не мог его использовать. Нет, это было неправильно. Только королевская семья могла активировать его, но каждый раз он поглощал гегемона. После нескольких поколений попыток, эта король и ее мощь превратились в не более чем суеверие. Это была просто яма, которая продолжала убивать. Подумать только, что император был вынужден даже пожертвовать собственным сыном ради глупой игры. Но в ответ корона Прайс только улыбнулась. «Я ждал, что ваше величество удостоит меня этой чести, большой брат». Нет, эта маленькая Шихразада больше всего любила свою кузину. Он был глуп, но добрее всех. Его искренняя улыбка, его храброе и доброе сердце уже сделали его незаменимым для нее. В тот момент, когда она услышала о короле, она знала, что ее брат ни капли не колеблется. На естественную реакцию сына отец задрожал, опустив плечи. «Знаешь, я мог бы сделать это сам. Использовал собственное тело в качестве жертвы. Вы не хотите знать, почему? Это потому, что я трус. Я не могу заставить себя. Я не могу заставить себя расстаться с жизнью». «Спокойно, как ветер», он ответил. «Я знаю, отец. Позволь мне позаботиться об этом». Лина позаботится также о сестре и матери. Приближаясь к королю, Мали вспоминал всю свою жизнь, обо всем, ради чего он работал, о том, сколько товарищей он потерял, сколько из его людей пострадало. Бессилие, чувство слабости. «Это я во всем виноват. Если бы я был сильнее, если бы у меня было больше таланта, я такой бесполезный, народ мой, я могу только это сделать». Он замедлил шаг перед королем. «Отец, позаботься обо всех». Император кивнул, но только для того, чтобы утешить умирающего сына. Он повернулся к своей семье лицом. «Мама, Шахразаде, Лина, мне очень жаль, что я всегда тянул тебя вниз. Пусть я буду более полезен в следующей жизни. В конце концов, в этой жизни я всегда был неполным». Последние слова звучали как признание из глубины его души, как то, что давило на него с самого рождения. Он взял кусок короля в руки и погрузился в сердце. Ожидание, пока все его тело распадется, разрывая небо своим падением, глаза Тарика, которые должны были быть сосредоточены на земле, уже переместились в другое место. Перед ним плыл фигура короля в шахматах. Затем он почувствовал пульсацию в груди, беспрецедентное волшебное чувство, как никто раньше. «Такое чувство, что он зовет меня», слышались вопли боли. Император, министры, принцесса и императорская наложница смотрели, как их глаза вот-вот вылезут из орбит. Наследный принц кричал, все его тело было уже окровавлено предыдущими битвами, он казался нежитью, ползущей по могиле. Затем ослепительный свет, как солнце, спустился на эту апокалиптическую землю, обрушившись на него. Каждый человек видел, как этот пронзительный свет бросил в бесконечное небо и благословил императорский зал. Свет окутал наследного принца, как объятие ангела. Что-то происходило, что-то мистическое, невыразимое. После бесконечных минут крики наконец утихли. Свет внезапно превратился в зловещую темную жидкость, которая в течение часа, казалось, превратилась в черный шар. Не было слышно ни звука, так как все понимали, что произошло то, чего ни в коем случае не должно было случиться. На черном копье начали появляться трещины, как и силуэт. Впервые во Вселенной появился он. Существование, рожденное отчаянием, чего не должно происходить. У наследного принца все еще было то же тело, такой же окровавленный вид и такой же бледный цвет лица. Но никто не осмелится сказать, что он был тем же человеком. Его глаза были похожи на глубокую безмятежную воду, непостижимую и нечитаемую. Злобная улыбка на его лице, словно дьявол обитал в его душе. Он сделал свой первый шаг. Его волосы, доходившие теперь до плеч, придавали ему неземную ауру, как новорожденный алмаз. Его лицо было все тем же, но его поведение было другого уровня. А потом еще один шаг, его маленькая улыбка нагладилась, и он казался счастливым. Совершенно и, что более важно, не скован. Когда он уходил, осознание за осознанием обрушивалось на него, воспоминание за воспоминанием. Прошлое, два его прошлого, два его я. Печаль, счастье, любовь, решимость, амбиции, ненависть и разочарование. И в довершение всего это чувство пустоты. Он разжал ладони, и царственно на ней фигура, нежно мерцающая на ладони, как пораженный котенок. Пока он ласкал сокровище, одна за другой приходила информация о его использовании, и его улыбка стала шире. С этим, какой сюрприз, что за предмет, бросающий вызов небесам, какой великий сюрприз. Подумать только, что он выбрал бы меня из всех людей. Мы брак, заключенный на небесах. Он стоял там, один, думая обо всем, что ведет к этому дню. В задумчивости он прожил две жизни, наконец, вздохнул. И впервые заговорили. Его голос звучал так, будто два человека разговаривают одновременно. Один из них был знаком, другой – нет. Но величие этого тона было неоспоримым. Шахразаде грустно смотрела на него. «Неужели это мой добрый брат? Это действительно он? Он выглядит по-другому, но в чем-то то же самое». Но в этой ситуации ничто не могло сломить инстинкт матери. «Мой лев, ты вернулся ко мне». Когда она подошла к нему, торжественная аура вокруг него рассеялась, и она опустилась на колени перед тем, как она положила руку ему на голову, как это было по обычаю. Мать, даже из глубин ада твой лев будет рычать тебе в ответ. Этот ответ тронул императорскую наложницу до слез. Ты, сопляк, где ты научился так гладко разговаривать? Его обнадеживающее отношение, как будто ничего не произошло, была его искренняя глупая улыбка. Но грация, язык и жесты были в другом измерении. Два голоса, говорящие синхронно, как слияние драконьего шара, были самыми подозрительными. Он снова встал. Затем он подошел к двум принцессам, молча остановился перед ними со своим проницательным взглядом и сдержанной улыбкой. Затем он провел руками по щеке каждого, как будто это было наиболее естественным поступком, напугав всех в зале. Его глаза наполнились светом, он впервые обратился к Шахразаде по ее имени самым любящим тоном, который только мог найти. «Этот невежественный принц заставлял вас волноваться все эти годы, и он не в состоянии вернуть вам должное. Я умоляю вас еще раз позаботиться о моих бедах. Давайте вместе построим величайшую империю, моя Шахразада». Когда он закончил, его губы поцеловали ее в лоб, подтверждая всему суду смысл своего приговора. Девушка все еще стояла на цыпочках, ее лицо было обращено к земле, и она не могла даже смотреть ей в глаза. Казалось, она тает на месте. Это действительно старший брат. Но когда же он стал таким лихим? Он даже назвал меня прямо по имени. В следующий момент из его уст раздался знакомый голос. «Эй, ублюдок, как ты думаешь, что ты делаешь с моей кузиной?» Это голос наследного принца, только его. «О, заткнись, тупая пизда, как будто я могу повредить свою Шахерезаду». Это был новый голос, синхронизированный с его прежним. «Зачем вы вообще это делаете? Почему? Могли бы вы быть более тупым? Девушка, очевидно, влюблена в вас, и она вам тоже нравится. Из-за чего вы так защищаетесь, что вы, тупица, главный герой Исикай?» Среди всей тарабарщины зал понял только одно. Родилась новая императорская наложница. Шахерезада ерзала на месте и топала ногами, в то время как ее мужчина продолжал спорить с самим собой. Когда он осознал, что в шоу, которое он разыгрывает, Кроу-принц восстановил свои позиции. «Извини за это. Это было неуместно». Затем он обратил свое внимание на старшую принцессу, и его взгляд стал темным, как бездонная бездна, из его глаз исходила тьма. С торжественным выражением лица он нежно погладил ее левую щеку. Она почувствовала холодный пот на спине, когда попыталась отступить. От него впервые исходила властная аура. Это был истинный император. Лина сглотнула и решила, ожидая того, что должно было произойти. Именно тогда она сделала шокирующее открытие. Левый глаз его прослезился, на суровом лице появилась печаль. «Моя сестра, я прощаю тебя, за все». Затем он отвернулся, смахивая слезу, с его королевской аурой. Наконец, он подошел к императору, и на его ладони появилась фигура короля, лицом к нему с дьявольской улыбкой на лице. «Я освоил кинг-пиеце, вы ведь понимаете, что это значит?» Глупый император пристально посмотрел на своего изменившегося сына, прежде чем взять его корону и возложить ее на голову сына. «Я, Умбра Вега, отрекаюсь от престола и делаю наследного принца Мали Вега новым императором империи Каброзия». Старик отошел от престола, и на нем сел новый император. Даже с его окровавленным телом он излучал сильную ауру, как будто этот трон был предназначен для него. Затем он закрыл глаза правой рукой, поддерживая голову в полной тишине. Так продолжалось в течение часа, прежде чем он снова открыл глаза. Он поднял легкую улыбку. «А теперь давайте найдем способ уничтожить эту армию, не так ли?» «Два могущества королевской фигуры». Он сказал «уничтожить», он сумасшедший. Неужели он не осознает ситуацию? Он все еще глуп, все упрекали в своей голове. Если бы было решение, они бы его нашли раньше, чем позже. Тем не менее, когда он заговорил, в его словах была абсолютная уверенность. Его взгляд скользнул по всем присутствующим, остановившись на двух министрах. В его голосе было высокомерие и презрение. Сколько еще времени сможет продержаться город? Если они продолжат осаду, 3 дня. Если они атакуют, 12 часов. Левый министр заговорил удрученным голосом и бесцельными глазами. Наши резервы могли поддерживать армию максимум 4 дня. Люди голодают. Восстание неминуемо через 24 часа. Настала очередь подходящего министра, чтобы омрачить новости. Печаль и отчаяние вернулись в зал. Как обстоят дела с императорской казной? И снова министры были удручены. Это бесполезно, мы не можем покупать провизию или помощь в других странах. Мы находимся в осаде, и даже когда нас не было, они отказывались вести какие-либо переговоры. Правый министр, его голос мощный и решительный, как рык льва, да ваше величество. Правый министр вздрогнул. В следующий раз я задаю вопрос, и вы даете мне свое мнение. У меня будет твоя голова. Его слова были абсолютны, как дракон в небе. Те из абсолютного монарха. Левые министры вмешались. Вы, ваше величество, только треть казны доступна после войны. Было использовано 23 тонны золота, 60 000 кг алмазов, все серебро. Левый министр, если я обеспечу постоянное снабжение, как долго наши солдаты продержатся? Левый министр, похоже, слышал что-то из сказки, в его глазах снова появился свет. Как быстро прибудут припасы? Гвоздь на левого миниатюрного, на его лице появилась дьявольская улыбка. В течение 6 часов, в зале воцарилась тишина. Какая страна поможет обреченной империи? И очевидно, что против нас идет большой заговор. Его вдохновитель, не тот, кого каждый может предложить оскорбить. И так быстро. Как можно было доставить припасы с такой скоростью? Старый император имел спокойный вид, но в его глазах читалось волнение. Правый министр. Какие? Ха-как? Не беспокойтесь об этом, правый министр. Просто ответь на мои вопросы. Как насчет секты несущих небо и секты меча? Где их великие специалисты? Правый министр вставил. Ваше величество, даже если... Правый министр, что я только сказал вам, они не ответили на наш звонок, точно так же на них не нападали. Услышав это, выражение лица императора исказилось. Хорошие секции. Вот что происходит, когда мы позволяем сумасшедшим пользоваться нашей землей. Я надеюсь на них, что мой косим действует хорошо. Затем он успокоился и другой врач. Сколько дней ты продержишь осаду? Минус 4 дня, ваше величество. Нет, мне нужно больше времени. Дайте мне 6 дней, ваше величество, даже если мы продержим их 6 дней, мы бы потеряли слишком много солдат, мы даже не сможем договориться о капитуляции. Император ухмыльнулся, словно высмеивал свое заявление, и с особой гордостью объявил, через 6 дней, когда вернется этот император, все будет кончено, наши враги будут уничтожены, наш народ будет освобожден, и эта империя изменится. Это придут, чтобы выторговать нам свою драгоценную капитуляцию. Затем он подошел к старому императору. Я верну тебе эту империю, отец, в последний раз. Вы бы смыли позор наших предков. Даже если вы говорите, что вы трус, я верю, что у вас достаточно для этого. Эти слова вызвали самые глубокие раны в сердце этого старика, давая надежду, которую он имел, когда был молодым императором. Надежда на процветание его народа, стремление к величию основателя. Старый король преклонил колени, пылающие в его сердце пламя. «Я клянусь этим старыми костями, когда ты вернешься через 6 дней. Я не знаю, что сделал с тобой король, но ты снова разжег этого старика фламма. Не разочаровывай меня». Затем он встал, разговаривая со своими министром с улыбкой. «Пойдем, старые ублюдки, нашим старым костям еще есть какое-то применение. Это наша последняя миссия». Если мы даже на это не способны, мы недостойны называться камброзианцами. Да ваше величество, они поклонились императору и ушли со своим старым лагерем. Хорошо, все, кроме Шахразади, покидают корт. Лина подозрительно посмотрела на сестру, затем попрощалась, остальные члены тоже ушли. Шахразад прибежал, как милый котенок, и поклонился Мале. Ваше величество, Шахразада ждет ваших команд. Девушка, почему ты вдруг такая вежливая? Когда мы останемся одни, назови меня Марик. На ней появилось любопытное выражение. Марик, это мое новое имя. Что ж, не будем на этом останавливаться, не так ли? Об этом поговорим позже. Моя Шахразада, этому императору нужно, чтобы ты согласил его в его поисках, чтобы ты согласны, потому что, если ты уйдешь, ты попадешь в ту же безумную бурю, что и я. Решительное лицо и любящая улыбка появились на ее лице. Шахразад желает. Я долго готовился поддержать старшего брата. Затем он взял ее за подбородок, его глаза были глубокими, как спокойное озеро. Вы уверены, я не остановлюсь, пока этот мир не станет моим. Шахразад желает. Он приближает ее к себе, ее лицо покраснело, он взял ее в свои объятия и прошептал ей на ухо. Хорошо, для тебя и старшей сестры Касим всегда будет занимать особое место в сердце этого гегемона. Она надула. Новый старший брат такой жадный. Уф. Шахразаду, возможно, придется отказаться от него. Скажи меня, вы знаете персонажа старшей сестры Касим, она бы меня уже убила, если бы она знала, что я сделал вас императорской наложницей до нее. Так что этот новый старший брат тоже понимает намеки, хмм. Старшей сестре Касим больше не придется страдать. Затем он обнял ее еще крепче. Ты тоже. Я обещаю, что наконец-то закончил. Я больше не позволяю тем, кто мне дорог, терпеть страдания. Но, возможно, тебе придется мне помочь. ГМФ. Мы посмотрим. Затем он протянул ладонь, и на ней появилась красная шахматная фигура. Это король континента Астарот. Его сила называется генетическим происхождением. Генетическое происхождение. Его сила позволяет мне поглощать любой чужеродный генетический компонент, делать его своим передаваемому народу. Его сила безгранична, но поскольку ограниченный код жителей этого континента, человеческий, его потенциал, это означает, воскликнул Шахра, все еще в его объятиях. Да, основатель никогда не использовал силу этой шахматной фигуры для завоевания континента, а потом, к ее недоумению, протянул руку и еще одну синюю шахматную фигуру. Это шахматная фигура далекого места под названием Земля, и его сила бросает вызов небесам. Его универсальное путешествие. Эта фигура короля дает мне возможность проверять каждый мир во Вселенной и возможность открытия порталов, ведущих к ним. Земля, оттуда моя вторая половинка. Но теперь мы одно, между нами нет абсолютно никакой разницы. Он продолжил, когда ей передали объяснение его странного эхозвука. Шахразад была тронута до слез за доверие брата, когда она вновь возродила свою решимость. «Так что мне нужно делать, милая девочка? Действительно нужно, чтобы вы принесли с собой самые надежные помощники, и только те, которые не имеют отношения к Лине». «Лина», он тихо вздохнул, «только делай то, что я тебе говорю. Встретимся в казначействе». Золото сияло в сокровищнице, когда моряк, чей облик восстановился, когда он переоделся и зажили раны, спокойно сидел посередине, синяя король в середине волос произносила слова, которые казались слишком знаком. Мир дракона жемчуг, мир Наруто, тип луны. Даже то, что похоже на мир Гу. Это Фан Юань, привет, столько миров, столько возможностей. Мне нужен мир, в котором легко перемещаться, и где я смогу стать сильнее за короткое время. Для меня еще слишком рано попасть туда, но я должен рискнуть. Затем он улыбнулся. Давайте гнаться за величием, не так ли? Пока он думал, Шахразад с решительным выражением лица появилась двумя девушками-служанками на боку, вооруженными изогнутыми мечами и кинжалами. Взгляд Марика задержался на них на мгновение, прежде чем улыбнуться Шахразаду. Я верю, что ты сделал мудрый выбор. Они знают, что будет, если что-то из этого выйдет наружу. Хороший. Говоря это, он протянул руку синему королю. В мир кодовое имя ДБЗ. Три принца и император. Для всех прозвучал механический голос. Инициализация портала. Есть у вас место, западный город, недалеко от Сапсулицорп. Открылся портал. Поздравляем. В сокровищнице появилась гигантская дверь. Прежде чем он смог выйти. Не действуйте неуместно. Постарайтесь вести себя как можно тише, даже если вы видите, что меня бьют вверх. Но, большой, этот порядок абсолютный. Люди, которых мы собираемся встретить, сильны, как боги. Они уничтожат любую империю своей самой слабостью. Не заблуждайтесь. Мы здесь ищем помощи, а не как великая империя. Девочки, отбросьте всю гордость. Ты слышишь меня? Да, ваше величество. Хороший. Дверь открылась, на всех четверых появилось мужское лицо. Они подошли к ним и почти мгновенно попали в влечение, казалось, что угодно согнуло. В следующий момент они появились в футуристическом городе, в котором, казалось, жили как нормальные люди, так и разумные животные в форме гуманоидов. Первой заговорила Шахар, зад осматривая футуристические здания и автомобили странной формы. Какое странное место. Привыкай, с этого момента это будет происходить очень часто. Тебе лучше держать свой разум открытым. Смотри, стволы, это странная дверь. Ух, какое странное открытие, Гатин. Когда он услышал, как двое детей смеются, направляясь к нему, моряк стоял на месте. Черт возьми, я даже не успел закрыть портал. Я бы не телепортировался так близко, если бы у меня было время. Он глубоко вздохнул и улыбнулся двум детям. Шахразад, увидевший приближающихся двоих, хихикнул. Какие милые дети, посмотрите на форму и цвет их волос. Черт возьми, женщина, ты хочешь положить конец нашей мизинцам. Затем сундуки остановились перед принцессой, его глаза озадачены. Какая красивая сестренка. Не, как тебя зовут? Она улыбнулась милому ребенку, похлопав его по голове. Меня зовут Шахра, я принцесса Далекзадой страны. Принцесса, мой папа тоже князь. Он князь всех саянов, сказал стволы с гордостью на всем лице. Марик сразу же воспользовался и отправил. Мы здесь, чтобы обсудить работу с твоей мамой, Транкс. Парень наконец нашел время. Твой голос. Ты такой фьюжн, как Готенкс. Я вроде как, но не совсем. Расскажу позже. Очень хочу кое-что обсудить с твоей мамой. Правда? Какая работа? Я действительно хочу у нее много чего купить. Хороший. Подписывайтесь на меня. Пойдем, Готин. Ёж. Возбужденные их ноги разошлись с землей и они начали лететь. Все остальные женщины были потрясены до глубины души. Они прошли в комнату для гостей Цапсулцорп, и Транкс пошел навестить свою мать. Готин остался с нами, задавая всевозможные вопросы. Где твоя страна? Что это был за странный портал? Марик отвечал на все его вопросы с улыбкой на лице. Их даже удивило терпение их монарха к этому ребенку. Готин с азартом летал повсюду. Так вы говорите, что ваш мир находится даже за пределами владений короля Кая, и там тоже много сильных людей. Это звучит так захватывающе. Пока они продолжали болтать, вошла привлекательная зрелая женщина с чистыми голубыми волосами и зеленой юбкой, на боку у которой лежал стволы. Они здесь, мама. Они выглядят очень забавно. Марик продолжал осматривать окрестности. Действительно, я даже не могу его найти, если видели дети портал. Разве он его не обнаружил? Бульма проанализировал всех этих любопытных посетителей. Они не выглядят злобными, но они не похожи на нормальных людей. Когда они подошли к нему, Марик встал и джентльменски поклонился, демонстрируя свою глубокую осанку и подав всех своих последователей. Марик был императором, и то, что он ругался раньше кого-то, было явным сигналом того, что эта женщина большое значение. Затем он элегантно сказал: «Привет, я Марик Вега, император империи Камброза. Я пришел из другого измерения. Мисс Булма, генеральный директор Цапсулцорп, слухи о вашей элегантности вовсе не выдают вас, как будто время остановилось для вас одного». Когда он произнес эти слова, он почувствовал, как направляется гора убийственного намерения слева. Марик с трудом сдержал себя и улыбнулся. «Значит, он действительно здесь». Шахразад сохраняла спокойствие, но внутри надулась. «Старший брат никогда не говорил мне таких вещей. Какая ненависть! Смотри, как я расплачусь с тобой, Хаймэм!» Бульма, не привыкшая слышать сладкие слова от болванов, с которой тусуется, сделала счастливую гримасу. «Какой хороший ребенок, такой воспитанный! Скажи мне, чего ты хочешь? Это Таня сделает это!» Губы Шахразад подергивались. «Аня, как ты посмел быть таким бесстыдным, старая ведьма? Мы хотим заключить сделку с вашей Цапсулицорп». Бульма, у которой было глупое выражение лица, посерьезнела, обдумывая предложение. «Вы торопитесь, вы даже не связались ни с пищевой или производственной компанией, не так ли?» Когда она говорила, ее взгляд пронзил меня, как и ожидалось от женщины, которая приручила Гаку и Вегету. С ней не так-то просто иметь дело. Она меня проверяет, несмотря на ее проворство. Бульма, добрая женщина, она хочет увидеть, кто я на самом деле, посмотреть, поможет ли она мне. Как и ожидалось от мисс Булмы, ваша мудрость не имеет себе равных. На самом деле я нахожусь в очень компрометирующей ситуации. Я не встретил вас в лучшей ситуации. Она вздохнула. Хорошо, я понял. У меня нет вашей валюты, но я мог бы заплатить 1 тонну золота и добавить 2 тонны позже. Как он это сказал? Девушек чуть не стошнило кровью. Так много, за еду и одежду, разве это не обычное ограбление? Как я объявил, красавица Бульма засмеялась. Ну, ты чертовски загружен. Какой хороший парень. Ты очень хорошо понимаешь свою ситуацию. Знаешь что, Аня сделает тебе одолжение и примет только 1 тонну золота. Как ты думаешь, ваша милость достигла этого императора? Шаразад, знавший смысл разговора, опустила лицо, стиснув руки на платье. Она знает, что мы можем в затруднительном положении, и без ее помощи, даже если мы сможем получить ее по более низкой цене, мы сможем получить ее по более низкой цене. Только ее компания могла сделать это за необходимое время. Она завышает цену и предлагает нам услугу. Какая опасная женщина. Хорошо, товар должен быть готов через 4 часа, сказала она, улыбка, потягивая чашку чая. «Но я считаю, что это не все. Зачем вы пришли?» В комнате стало расти напряжение. У последователей Марика были вопросительные знаки по всему лицу. Даже Шаразаде удивилась, но, глядя на лицо своего возлюбленного, в его сердце возникло дурное предчувствие. Он потянулся за только что поданным чаем, упиваясь его сладко-горьким вкусом. Затем он глубоко вздохнул. «Во-первых, я хотел бы сказать, что задирую ответственность за всю эту сделку моей жене Шахра. Сделка будет совершена только ее рукой, что бы ни случилось после этого». По его словам, эта дурная догадка в ее сердце переросла в уверенность. Что-то вот-вот должно было упасть. «Принято к сведению», — Бульма ответила успокаивающим тоном. «Вторая сделка, а Драгон Баллс». По его словам, намерение убить снова возникло. На этот раз Марик совсем не выдержал. Даже на поддерживая диване, он начал тяжело дышать. Выражение лица Бульмы стало суровым. «Что ты хочешь делать с жемчугом дракона? Прежде чем сказать, что я хочу, я должен сказать, что я могу предложить взамен». Бульма хмыкнул. «А что вы могли бы предложить? Что могло бы быть эквивалентно желанию Шинрана? У меня есть информация, жизненно важная информация для выживания вашей планеты». Бульма помедлила, лицо ее стало серьезным. «Кто-то, кто может уничтожить Землю. Я хотел бы знать, кто это». Даже Бу не смогла этого сделать. Марик злобно улыбнулся, глядя на Бульму, как будто глядя на невежественного младенца. «Вы были бы удивлены, мисс Бульма. Принц Вегита, Берус пробуждается ото сна». Когда он объявил это, стена рухнула, когда мощный силуэт поразил Марика. «Что ты сказал?» На лице Вегеты можно было увидеть испуганное выражение. Глядя на него, Бульма осознал всю серьезность ситуации. Марик был прижат к стене, изо рта текла кровь. Сильная рука, из-за которой ему было почти невозможно говорить. «Пчела, бог, дес, Вегета, пусть говорит». Он взял его за руку и приказал. «Говори, муравей». Он встал, глядя в глаза принцу Саинов. «Я не буду. Я сделаю это, только если получу шары дракона». «Что ты сказал?» Его волосы начали желтеть от гнева, но Марик упорно стоял на своем. «Это сделка. Я сделал предложение, вы получите информацию, я получу дракона». Он даже не закончил, что его пробили через всю резиденцию Цапсулцорп. «Черт возьми, такой сильный, и он использует невероятную силу, чтобы не убить меня. Как ты посмел, такой ничтожный человек, как ты разговаривать с принцем Саинов?» Несмотря на боль, император встал из толпы, глядя в глаза своему врагу. «Я не уступлю, даже если мне придется умереть сегодня». Когда она увидела окровавленную внешность, в разум Шаразада вторглась ярость, когда она собиралась наброситься на Вегету. Но Марик кричал изо всех сил. «Женщина, помните, что я сказал раньше. Если вы вмешаетесь сегодня, вы больше не моя жена». Он сказал со всей силой, которую мог собрать. Бульма, увидев посвящение своей возлюбленной, решил вмешаться в дело. «Зачем тебе шары дракона? И помни, если ты солжешь, я узнаю». Он посмотрел на Бульму и улыбнулся окровавленным лицом. «Я хочу, ГСГ, я хочу стать Саином». По его словам, Бульма прикрыла рот рукой. Вегета посмотрела, когда он начал смеяться. «Ха-ха-ха-ха, смейте сказать, что вы хотите стать Саином перед принцем Саинов. Что дало вам Гал? Вы маленькое дерьмо, смейтесь сколько хотите. В этом вся суть этой сделки. Что, если я не хочу?» Он посмотрел своим хилым голосом. «Тогда тебе придется убить меня, а великий князь Саин». Когда он закончил говорить, его снова выгнали в небытие. Боль, которую он никогда раньше не чувствовал, проникала во все поры его тела. «Черт возьми, это так больно. Я чувствую, что все мое тело сломано. Что может?» Он подошел ближе. От каждого его шага земля дрожала, все здания уже разваливалось на части. Шаразад, глядя на эту силу, разочарованно кусала губы. Они действительно сильны, как боги. Очевидно, что он многое сдерживает. Стать Саяном, ну и шутка. У вас нет силы одного. Никакой Саин не получит то, что хочет, с маленькими схемами. У вас нет гордости. Гордость – это то, что происходит в моей голодающей стране. Это то, что происходит с умирающей и плачущей женщиной. Это то, что может отомстить за горечь моего народа. Скажи мне, принца Вегету. Когда он услышал, его гнев трансформировался в удивление, поскольку его мысли блуждали в другом месте. Не прошло и секунды, как на его лице появилась злобная улыбка. «Ты, кажется, сильно страдаешь, дерьмо. Позволь мне положить конец твоим страданиям». Но даже тогда Марик не смягчился. «Ты не можешь этого. только я могу сделать это собственным. Ведь даже если я стану самым сильным в мире, если я потеряю своих людей, я всегда буду только мужчина, который потеряет своих людей». Он продолжал светить убийственным светом в его глазах. Эш подошла ближе, ослепительные огни спустились сверху. Это были истребители Зе. Криллин был тем, кто заговорил первым. «Вегита, ты с ума сошел? Он всего лишь нормальный человек». У Гаку было серьезное и довольно злое выражение лица, когда он собирался вмешаться, но кто-то не позволил ему сделать это. «Сон Гаку, герой Земли, не вмешивайся, это между мной и ним, ибо даже если мне придется умереть сегодня, этот император увидит это до конца».